Раздается сверху сонный голос Горбача. «Мне послышалась песня. Вы там поете, что ли?» Черный перестает храпеть. «Нет», — говорит лорд, — «никто не поет». «То, что я сделал, вовсе не было песней». Он лежит тихо. Что он празднует с улыбкой на губах и грелкой под ногами, тайна даже для него самого. В эту ночь ему не уснуть. Он мог бы сбежать от бессмысленного лежания в коридор, уже сам по себе на колесах, и там, при свете свечей, в скользко-кафельном туалетном царстве, гасить тоску в компании таких же бессонных, бесконечно сбрасывая и прикупая карту за картой. И в каждой даме проступали бы ее черты, и ему хотелось бы накрыть их ладонью, спрятать, пока другие не увидели то, что видит он. Огонь ее волос под королевской диадемой, черноту ее глаз на картонных обрезках. «Что с тобой, лорд?» — спросит его вкрадчивые голоса, а он не будет знать, что ответить. Поэтому он остается, лежит и смотрит в потолок. Лучше уж так, заколдованным, плодящим любопытных призраков. Он лежит и празднует свою призрачную встречу. Мягкое нечто пружинисто спрыгивает ему на живот и садится, обмотав лапы хвостом. Кошка. Лорд не гонит ее, хотя понимает, что это не Мона. Это чужой кот. Пальцы лорда погружаются в его шерсть, пушистую, как у балонки. «Ты откуда?» — спрашивает он. Кот молчит, как и подобает бессловесной твари. Зато с тихим всхлипом просыпается шакал. Волосы торчат дикобразьями иглами, словно во сне его ударило током. Смотрит бессмысленно. Постепенно взгляд проясняется и загорается любопытством. «Ага, не спишь?» — говорит он. Смотрит на колени лорда. «Что это с Моной? Чего она так припухла?» «Это не Мона», — отвечает лорд, рассеянно улыбаясь. «Это совсем не Мона». Тридцать восемь тюков он на пристань привез, и на каждом свой номер и вес. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Табаки. День восьмой. Утром нас ждет сюрприз. Возвращение из наружности летуна с заказами. Очень редкое событие. Крыса приходит перед первым уроком с черной дорожной сумкой через плечо. Кладет ее на учительский стол. Молния взвизгивает. Вампироподобная, черная помада, белая пудра. Крыса один за другим вытаскивает из сумки свертки и раскладывает их на столе. Лэри выхватывает из общей кучи тот пакет, что явно с диском, и убегает. Я беру тяжелую коробку, перевязанную розовой лентой. Дальше ничего не вижу и не слышу, пока не расправлюсь с лентой и с оберткой и не загляну внутрь. Божественный запах. Шоколадные спинки блестят аккуратными рядками. Каждая лепешка в отдельном гофрированном гнездышке на своей подстилке. Сверху все прикрыто хрупкой бумагой. Приподнимаю ее, трогаю одну из спинок, облизываю палец. Потом пересчитываю, сколько их всего. Два этажа, в каждом ряду по 4 лепешки, а рядов тоже 4. Всего, значит, 32. Закрываю коробку и прячу в стол. Ленту сую туда же. Теперь можно посмотреть, что у других. Смотрю. Черный умотал на подоконник со стопкой журналов. Перед хищно перебирающими по столу щупальцами слепого крыса выкладывает 3 банки кофе, 4 блока сигарет, коробок батареек и черные очки гнусной конфигурации. У Горбача набор расчесок и трубка из пенки в замшевом футляре. На столе еще 2 пакета, но их мы распечатывать не успеваем. Посреди класса вдруг возникает Р-1 и спрашивает, чем мы занимаемся, когда урок уже начался и учитель на подходе. Крысу он будто бы не замечает. Быстро убираем все с глаз долой. Вещи, оберточную бумагу, ленточки и бечевки. Все, что пахнет праздником и может расстроить учителей, не принимающих в этом празднике участие. Крыса застегивает сумку и уходит. «Как самочувствие?» — спрашивает Ральф, останавливаясь возле стола лорда. Лорд пожимает плечами. «Хорошее». Ральф кивает ему, отходит и свешивается над затылком курильщика. «А у тебя?» В ответ курильщик краснеет и моргает. «Нормальное». Ральф осматривает его с ног до головы, как будто сильно сомневаясь в его нормальном самочувствии, и, наконец, уматывает к своему стулу. В обеденный перерыв я достаю сфинкса до тех пор, пока он не сдается и не просит Македонского снять со стены карту Новой Зеландии. Под ней к стене прикноплены два рисунка. Оба большие, каждый почти с половину карты. На одном, черной тушью, дерево, раскидистое и корявое, почти без листьев. На голой ветке сидит очень одинокий и лохматый ворон, а внизу у корней свалка всякого мусора. И хотя мусор самый обычный, человеческий, почему-то сразу понятно, что накидал его ворон. И бутылки, и кости, и значки рок-фестиваля, и календари. И вообще, может, именно от того он такой грустный, что слишком много в своей жизни израсходовал. В общем, эта картина про всех и про каждого. Смешная на первый взгляд и печальная на все последующие. Как все, что рисовал леопард. Второй рисунок в цвете. Тощая песочного цвета кошка посреди растрескавшейся пустыни. Глаза ярко-зеленые, а морда немного смахивает на сфинкса. Вокруг только трещинки и призрачные кусты, усеянные бело-желтыми улитками. На земле у самых ее лап осколки улиточных домиков, покрытые как царапинами, заметками и латинскими изречениями. И чьи-то непонятные следы. То ли птичьи, то ли звериные, тянутся мимо кошки, закручиваются петлями вокруг кустов и исчезают где-то вдали. Долго смотрим на рисунки. Делается немного грустно. Первый рисунок мой, второй сфинкса, но на самом деле они – общее достояние стаи. То самое ценное, что мы не вешаем на виду, чтобы не перестать замечать. Мы смотрим на них раз в полгода или чаще, если решаем, что соскучились. Смотрим и вспоминаем подарившего нам их леопарда. Смотрим, вспоминаем, грустим и переполняемся всякими важными эмоциями. Слепой тоже обычно участвует в этом. Он достигает нужного состояния своими способами, насчет которых мы можем только строить догадки. Но бдение перед рисунками не пропускает никогда. Коридорные звери доступны его пальцам, он их знает не хуже нас. Перед тем, как закрасить, леопард процарапывал на стенах контур рисунка, а эти он знает с наших слов. И вот мы стоим и сидим перед нашим богатством, смотрим на него и не смотрим, но видим. Слушаем и размышляем, вешаем карту на место и возвращаемся к повседневным делам. Курильщик ни о чем не спрашивает, что немного странно. Может, он тоже наконец повзрослел? Самая длинная ночь. Инструкция о передвижении колясника. Пункт 29. В некоторых случаях перемещение на подоконник может осуществляться с помощью напарника, находящегося на подоконнике. Это существенно облегчает задачу перемещаемого. Рекомендация по техбезопасности. Вес напарника должен превышать вес поднимаемого. Блюм номер 18. Рецепты от шакала. Курильщик, лежа на полу, перелистывает старые номера Блюма, постепенно склоняясь к мысли, что львиную часть статей в него поставлял шакал. Лорд считает часы до встречи картежников в условленном месте. Слепой тоже ждет. Затишье в доме. Перехода в ночь, когда можно будет отправиться на поиски леса. Горбач приманивает сон игрой на флейте. Сфинкс слушает, искрящего раздражением курильщика. В комнате две ядовитые зоны. Вокруг курильщика и вокруг черного. «Я подозреваю», — говорит Табаки, дожевывая порционный запас бутербродов, — «что у нас сегодня самое длинное». «Очень может быть», — отзывается сфинкс. «Даже весьма похоже на то». Он толкает коленом слепого. «Эй, а ты как считаешь?» «Да», — соглашается слепой. «Вполне возможно. В этом году почему-то раньше. Может, даже их будет несколько». «Это что-то новое», — говорит Табаки. «Это я слышу в первый раз. Отчего и почему ты считаешь, что такое может случиться?» Курильщик устало смотрит на них, подозревая, что они порют чушь, только чтобы он почувствовал себя дураком, и начал расспрашивать. Поэтому он молчит. Ночь. Горят две настенные лампы из 12. Все, кто остался в спальне, спят. Кроме курильщика. Курильщик сидит на полу перед грудой журналов и размышляет. Ему хочется сделать что-нибудь такое, чего он никогда не делал раньше. Например, поездить по дому после выключения коридорного освещения. Может, на него так подействовали старые журналы? Он и сам не знает. Затаив дыхание, курильщик начинает продвигаться к двери. Он уже почти у цели, когда на кровати поднимается возня, и с нее свешивается лохматая голова. «Куда?» «Гулять», — шепотом отвечает курильщик. Табаки кубарем скатывается на пол. «Ужас!»